Добрый вечер. Распорядите Руслан к вашим услугам. Добрый вечер. Добрый. Руслан, как меня слышите? Достаточно отчетливо. Достаточно разборчиво и громко. Вы меня слышите, да? Да, я вас слышу. До какого часа вы сегодня работаете, Руслан? Первый этаж работает круглосуточно, как обычно. Возможно заказать столик? Часика через два, если мы подъедем, у нас деловая встреча. Сударь, после 20:00 мы принимаем гостей без заказа, то есть по факту. Подъезжайте, пожалуйста, мы вас с удовольствием расположим. А записаться тогда на завтра можно? На завтра? На завтра можно, да. Давайте я вам сейчас... Запишите, пожалуйста, имя, я сейчас соединюсь с человеком, зовут Святослав. Да. Будьте любезны тогда, хорошо. Запишите, Святослав Викторович, он любит, когда по имени обращаются. Святослав Викторович. Да, сейчас мы соединяем. Владимир, соедините, пожалуйста. Да, спасибо. Да, я слушаю вас. Святослав Викторович. Да, я слушаю вас. Добрый вечер, это Руслан из кафе Пушкин беспокоит вас. Какое кафе? Кафе Пушкин, ресторан кафе Пушкин. Никогда туда не обращался, обращаться не собираюсь. Так что это вам опять сделал ложный заказ. Мне тут как-то в один час из трех разных точек принесли. Это, знаете, пранки этим забавляются. Такая есть педерастическое племя. Вот они этим забавляются. Я ничего у вас не заказывал, заказывать не собираюсь и никогда ничего не заказывал. Всего доброго. Я понял. До свидания. Здравствуйте, Святослав Викторович. Я слушаю вас. Говорите, пожалуйста. Что вы, почему вчера нам так нагрубили? Ребята, идите нахуй, отъебитесь, блядь. Вы заебали уже, блядь, год. Славик, я из милиции, Слышь, целитель. Да, я слушаю. Святослав Викторович? Да, с кем имею честь? Это друг Шишкова Артема. Так, что вы хотели от меня услышать? Его в милиции... Он меня что-то беспокоит постоянно. Он... И вы в том числе с его подачи. Что вы хотели? Он в милицию попал, вот, там сейчас плачет, сознается во всех своих прегрешениях. Ну, пусть тогда повесится, дайте ему ремешок для этого дела. В камеру туда как-нибудь пронесите ему. Я за родину. Слушай, Артем... он мне нахуй не нужен, понимаешь, Артем, вот не упоминайте о нем, и я про него забуду скорее. Хули вы мне постоянно об этом пидорасе вспоминаете? Идите вы нахуй все. Да, я слушаю вас, алло. Я Артему за решетку ремешок принес. Пусть его смажет сальцем или маслицем каким-нибудь. Обязательно, иначе он будет плохо затягиваться. Все, пока. Да, я слушаю вас. Чем лучше ремешок смазать? Вазелин подойдет? Да, подойдет. Которым он обычно пользуется, когда его в попу тянут. Пусть этим вазелином используется. Все. Дальше самостоятельно, по инструкции. Да. Вас корпус беспокоит. Да, интервью я сказал, за деньги, деньги вперед. Какие деньги? Да. Давай позабавимся. Алло. Ну быстро говори. Давай позабавимся, пойдем пивка попьем. Пошел нахуй, петушиный харя, не звони сюда, блять, урод хуев. Да, я слушаю вас, алло. А корп со мной пошел пиво пить? Я пиво не пью вообще. Да а хули ты не пьешь пиво? Да, я слушаю вас. А Артем уже отсидел. Я пью португальский портвейн Алтформации Боргеспорто. Запиши. Алтформации Боргеспорто. Алтформация Боргеспорто. Че это за хуйня? Да, я слушаю вас. А хули ты со мной пиво пить отказался? Пошел ты нахуй, я с пидорасами не пью пиво. Ты че, блядь, мерин трелевочный, блядь, петух, блядь, недоебанный. Пойдем пиво пить. Да. Дай номер Саши мамочки. Ты можешь сюда не звонить, урод, ты заняться, блядь, нечем. Дураёб хуев, белобилетчик, блядь. Не бросайтесь трубками. Ты чё, очумел, что ли, ты, мудила, с Нижнего Тагила, блядь? Нет, тебе дозваниваются клиенты. Дурак, у меня 5 видов связи, урод хуев. Дебильный, блядь. Дебильный, ты хоть не ссышься, не серишься под себя, а? Скажи, пожалуйста. Здоров, целитель. Как поживаешь? Не звони сюда, ты, бразина, блядь. А почему нельзя звонить? Почему звонить-то нельзя? Алло. Это целитель? Это мудак, блядь. Вы можете мне одну минуту уделить? А зачем? А чего ради? Ну, Понимаете, я хотел выразить вам свою благодарность. За что? За доставленные минуты радости. Всего лишь. Смотри телевизор, детские передачи, мультфильмы. Там больше радости получишь. Мультфильмы? Алло. Станислав Викторович. Гомик, не звони сюда, ебаный нюх. Ну подождите, Станислав Викторович, одну минуту буквально. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, Станислав Викторович. Я по направлению Романа Рубинина. Громче говори. Я по направлению Романа Рубинина. Вы очень хороший врач, он сейчас сказал. У меня проблема такая, трихомонилез. Что мне вот? Что у вас? Трихомонилез. И что? А, подскажите, пожалуйста, правильное лечение, когда можно обратиться, сколько это будет стоить? Можете пройти бесплатно у себя по месту жительства. А, куда именно можно пройти? В КВД, в районной. А, в КВД? А, что вот если делать, я вот живу в Сколково, у меня вот нету негде там. Ну, придете в любой КВД, по паспорту вас примут. А к вам можно будет обратиться с этой проблемой? Вы сказали, очень хороший врач. Кожвен. Нет. Можно будет к вам обратиться за лечением? Я говорю, нет. Почему? Да не хочу, и все. А почему вы не хотите? Мне от вот кого советовали вы? Вас. А, от Романа Рубинина. Ну, пусть он мне позвонит. Ну, пусть ну, он когда мне позвонит, он, когда он и позвонит? Скажет. И скажет, что вы от него. Не, ну он сказал, что вы вот реально пусть хороший врач, что вы не отказываете людям. Он знает мой телефон, а я знаю его голос. Ну, я тоже знаю его голос. Ну и все, какие ну, проблемы? Ну, пожалуйста, помогите, вот просто реально проблема такая, вот серьезная, вот решение у меня тут, у меня жена я есть. Хочу я вам помогать, идите в КВД. Нет, у меня просто нет КВД вот. Я сказал, по паспорту примут, в любом КВД. Нет, не принимают. Я вот обращался в Москву, они говорят, обращайтесь по месту идите жительства. Идите тогда в клиник или в Уропро. Там анонимно вас примут. Ну вот, вот пожалуйста, помогите. Но... Он клиник Уропро. А ты чего моего друга лечить не хочешь? А после пидорасов я не лечу. А почему вы не лечите пидорасов? Алло. Алло. Да, я слушаю вас. А, добрый вечер. Это Святослав Викторович. Кто говорит, представьтесь, пожалуйста. А, это Калугин Владимир Николаевич. Так. А, у меня такой вопрос. Вот мне в поликлинике поставили диагноз сикоз. А, и сказали, что мне будут удалить с частью волосяного покрова. А, болит очень какой, сильно. Какой диагноз поставили? Сикоз. Сикоз? Ага. И мне сказали, что будет удаление волосяного покрова будет. Ну, это пиодермия. Пусть врачи этим и занимаются. По месту жителя бесплатно. А, у меня вопрос. А чем я могу добавить боль? Вот каким-нибудь подручным средством или в аптеке что-нибудь купить, потому что очень сильно болит и раздражение. Это у местного врача спрашивайте. Я могу посоветовать, не дай бог, аллергию дадите. Ну, врач, нет, я никогда аллергию не был. Врач, который вас курирует, он несет за вас ответ. А я не справочная бесплатная. Прошу сюда не звонить. У меня аллергия только на хуй была. Да, я слушаю вас, алло. Алло, Святослав Викторович. Алло. Алло, Святослав Викторович. Здравствуйте. Да. Это Алла. Да. Это снова Алла. Далочка, я слушаю вас, голубушка. Да, вы знаете, я хотела вас предупредить. Артем сейчас с друзьями циклодолом наелся. И это очень... плохо. Вы позвоните в скорую помощь, боже мой. Ну что, разве не, так нельзя до этого доводить? Так он собирается вам опять названивать и что-то делать он хочет. Ну он дуралей. Ну я вызовите скорую ему, просто... наконец. Я скорую вызывала, ко мне до сих пор никто уже не приехал. Просто я хочу вас предупредить. Аллочка, 03, наберите. В конце концов, это никуда не годится. Он так себя погубит совсем уже. Так нельзя до этого доводить. Он нам нужен живой, невредимый. Так ведь? Конечно, так. Он же только вышел. Его тут посадили. Все, ладно, давай. Звони там как-то его, уговаривай идти домой. Хорошо? Если он вам позвонит, я не виновата. Все, я все, вас давай, пока, пока, пока. Не болей. Угу. Алло. Хуесос, не звони сюда, алло. Пицца вкусная? Пидорас, блядь, ебаный. Вкусная пицца. Да, я слушаю вас. Вы владеете методом залупотерапии? Слушай, хуесос. Да, я слушаю. Звони своим пидорасам, блядь, вот с ними общайся, так блядь. Я тебе а туда не звони, мразь. Я тебе блядь, и звоню. Петушиная харя, блядь. Так я тебе и звоню. Да, я слушаю вас. Мы с Артемом для тебя пиццу приготовили. Сучарно, залупу занюхай, блядь. Чью? А чью я залупу должен нюхать? Не звони сюда, дебильный. Ну а чью залупу? Ты залупу занюхай и за щеку ее положи, может тебе легче станет. А насколько, насколько глубоко? Да, я слушаю вас. Вы залупотерапевт? Я пидорасов не лечу, не звони сюда, хуесос. Почему? Потому что пидоры это не люди, нахуй. Почему люди? Это пидорастье? Пидорасы, не звоните сюда, хуй сосня ебливая. Я позвоню еще.